Глава 2. Новая земля. Территория Американской Конфедерации. Форт Джексон. 26-й год, 4-й месяц, 19-е число, 9:50. Доктор Семенов чувствовал себя отвратительно. Такого он не позволял себе со студенческих времен. Сегодня же проснулся в ужасном состоянии. Дышать было тяжело, голова кружилась. Превозмогая пульсирующую боль в висках, Андрей Александрович пытался восстановить все события вчерашнего вечера. В Форт Джексон они с Геннадием прибыли около полудня и буквально сразу же нашли подходящее место для строительства площадки подскока. Находилось оно недалеко от городской черты, что позволяло в дальнейшем легко проложить туда дорогу и организовать полноценный аэропорт. Ограничили место колышками, воткнули табличку с пояснениями, выкатили из эфиролета верный мопед и поехали в город перекусить, собраться в дальнейший путь, а главное – узнать новости. Вот с новостей все и началось. Точнее, со знакомых физиков. Оказалось, что в 50 километрах от города находится опытная станция, где по совместной русско-американской программе трудятся разработчики водородного двигателя. Они-то и поведали доктору Семенову, что теперь его вполне можно звать профессором. «Одесский физмат дает вам кафедру, Андрей Александрович», — кричал малознакомый бородатый человек и восторженно тряс доктору руку. Семенов кивал, улыбался, но не понимал, как он сможет вести преподавательскую деятельность, пока будет находиться в экспедиции. Однако должности звания профессора обязывали, и сразу же за поздравлениями последовал импровизированный банкет. Ближе к вечеру вся ученая компания переместилась в уютное кафе на берегу Буффало-Крик. Сначала обсуждали совместный проект, затем разговор крутился вокруг идеи охватить эфирным транспортом всю обжитую территорию Новой Земли, а через некоторое время, как и в каждом застолье, компания разбилась на части. Кто-то продолжал спор, начатый еще в лаборатории, кто-то уже давно травил анекдоты, где-то даже пели. Время от времени от каждой группы отделялся человек, чтобы подойти к Семенову, пожать руку первому профессору нового мира и выразить свое восхищение. Чаще всего невнятно и бессвязно. Если учесть, что со всеми Андрею Александровичу приходилось выпивать, то сегодняшние последствия неудивительны. Он попытался подняться, но ни руки, ни ноги не слушались. Казалось, что конечности ему не принадлежат. Даже сердце билось с огромным трудом, будто кровь в жилах застыла и не хотела двигаться. Профессор прислушался к себе. Состояние мало походило на похмелье, каким Семенов его помнил. Открылась дверь, и в номер заглянул Стрин. «Как самочувствие, Андрей Саныч?» — участливо спросил он. Голос Геннадия казался пробивающимся сквозь плотную вату далеким раскатом грома. Семенов попытался улыбнуться, но мышцы лица тоже отказывались слушаться. «Эссо не похале», — пробормотал он сквозь одервеневшие губы. Стрин на секунду расфокусировал глаза, как бывало всегда, когда он входил в свой транс. Затем, ни слова не говоря, вылетел из номера. Потянулись бесконечные минуты ожидания. Тело так и не начало слушаться, к тому же ужасно хотелось в туалет. Семенов успел досконально изучить белый, покрытый мелкой паутиной трещинок деревянный потолок, когда дверь снова открылась. На этот раз вошла женщина, сверкая белоснежным халатом. Сзади нее маячили двое в синей медицинской униформе и с носилками. «Здравствуйте, профессор», — участливо сказала врач по-английски. «Как вы себя чувствуете?» Семенов, с трудом ворочая непослушными губами, описывал симптомы. Многие фразы приходилось повторять два, а то и три раза, настолько невнятно они выходили. «Мисс Эндрюс!» — Стрин прорвался в номер. «Давайте я помогу!» Доктор, непонимающе, уставилась на Геннадия, а он положил руку на грудь Семенову, снова расфокусировал глаза и монотонным голосом описывал. «Печень почти не работает. Такое ощущение, что каналы чем-то забиты. Почки тоже. Сердце прокачивает кровь с трудом. На общем фоне чувствуются какие-то сторонние вибрации». Доктор подняла Семенову рукав, поскребла ярко-красным ногтем предплечье и заметила. «Очень характерная сыпь. Профессор, вы вчера купались в Буффало-Крик?» Андрей Александрович попытался показать глазами, что не помнит. «Мистер Стрин», — обратилась женщина уже к Геннадию, — «профессору Семенову нужна срочная госпитализация. Очень похоже на заражение яйцами экитемус флювиалити». Она поднялась с кровати и махнула рукой в сторону коридора. «Мальчики-носилки! Срочно!» «Новая земля. Территория ордена. База Северная Америка. 26-й год. 4-й месяц. 16-е число. 7:15. Юраба Ренеро не спеша ехал по дороге, наслаждаясь видами природы. Машина ровно гудела мощным двигателем. За окном поля желто-зеленой травы иногда, для разнообразия, допускали в свою зеленую компанию необычные низкорослые и раскидистые деревья. То и дело из травы, подобно окаменевшим костям неведомых гигантских животных, поднимались угловатые белые скалы. В небе, видимое в самом верхнем краю лобового стекла, парила неизвестная птица, нарезающая круги над саванной. Юраба специально следил. За два круга местный орел ни разу не махнул крыльями. Иногда, примерно пару раз на 2-3 километра, справа от дороги, в траве встречались крупные звери. Дважды это было что-то похожее на кабана, но с рогами и лишней парой клыков. Один раз мимо него пронеслись 6 четырехрогих оленей, а примерно 20 километров назад, далеко справа, Ренер увидел рогачей, точь-в-точь таких, как их описывал путеводитель. Огромные, не меньше слона размером, с головами утыканными многочисленными, торчащими в разные стороны рогами, они безмятежно паслись среди желто-зеленой травы, даже не подняв головы на проезжающие машины. Лишь один вожак, задрав в небо разнокалиберные рога и настороженно поводя ушами, провожал японца невозмутимым, как у статуи Будды, взглядом. Глаза рогача казались мудрыми и многоопытными. Он видел за свою жизнь тысячи машин, и все они проезжали мимо, не вторгаясь в его владения, не беспокоя стада. «И это пройдет», — казалось, говорил его спокойный взгляд. К левому рулю японец привык уже через 50 километров. Сначала, конечно, было неудобно. Юраба не сразу нашел ремень безопасности. Потом левой рукой пытался нащупать ручку переключения положения коробки передач. Да и в зеркало на обгоняющие машины сперва смотреть было непривычно. До приезда на новую землю он проехал на этом «Хайлендере» не больше 500 метров от площадки, где недорого продавались не имеющие документов машины, специально для перехода в новый мир, непосредственно до ворот. За такое короткое время привыкнуть невозможно, так что первые 20 километров он двигался очень медленно, пропускал обгоняющие автомобили, стараясь довести до автоматизма навык управления непривычным левым рулем. Но позже тело запомнило необходимые параметры, и дорога побежала веселее. Юраба даже позволил себе дотянуться до заднего сиденья, достать из распечатанной оружейной сумки пистолет и, крутнув его на пальце, засунуть в висящую на боку кобуру скрытого ношения. «Дрейфую на юг», — подражая любимому киногерою, — сказал японец. Фактически дорога лежала на юго-восток, но почему бы иногда не подправить истину ради красивой фразы? «Ведь что есть поэзия?» — думал Юраба, как не расцвечивающие повседневность цветистые слова, находящие прекрасные, казалось бы, в привычных и обыденных вещах. За крутым изгибом дороги Ренеру увидел стоящий на обочине золотистый Порш Каен, который обогнал его еще час назад, до того, как японец окончательно привык к леворульной машине. Как только Тойота вывернула за поворот, две двери Порша открылись, и на дорогу вышли двое мужчин. Оба были одеты в бледно-голубые потертые джинсы и широкополые шляпы. Только футболки на них были разные. Одна черная с нарисованным драконом и надписью «I can fly», на другой, на темно-зеленом фоне, шагала куда-то влево вереница носатых крыс. Мужчины были вооружены двуствольными ружьями. Юраба остановился, оценил ситуацию и понял, что его собираются ограбить, а может даже и убить. «В любом случае в машине оставаться нельзя», — сообразил он. В этот момент раздался выстрел, и лобовое стекло покрылось широкой сеткой трещин. Следом еще один. На этот раз в стекле образовалось несколько дырок. Юраба с плюнул сквозь зубы и сказал про себя «Поехали!» и вышел из машины. Левый заряжал ружье, засовывая патроны в казенную часть. Правый опустил ствол своего оружия вниз, с ухмылкой глядя на выходящего из машины невысокого японца. Йораба быстро, как вечером, в гостиничном номере достал глок, навел на правого и выстрелил. Тут же перевел ствол на левого и сделал еще один выстрел. Левый упал. Правый уронил ружье и, открыв рот, удивленно смотрел на Ренеру. Японец сделал еще два выстрела. Порш тут же взревел мотором и, выбрасывая из-под колес пыль и мелкий щебень, умчался вперед по дороге. Два тела медленно покрывала оседающая пыль. Японец стоял с пистолетом в руке, глядя на притихшее поле скоротечного боя совершенно пустым взглядом. Некоторое время он ждал, когда начнет тошнить, станет противно или появятся еще какие-то привычные по книгам симптомы первого в жизни убийства. Но ничего не было, даже мыслей. Лишь не меньше, чем через минуту в голову пришли строки. «Сверкающий меч есть последний судья. Кому-то он дарит быструю смерть, кому-то сияющую славу в бою». Он постоял еще немного, затем достал из машины бутылку с водой и жадно отпил почти пол-литра. Мозги просветлели. Появилась первая мысль. Йораба подумал, что его могут обвинить в убийстве. Словно в ответ на его испуг, сзади донесся рев мощного двигателя, и со стороны баз подъехал песочно-желтый открытый армейский «Хамви» с тяжелым пулеметом, нагло торчащим над задней частью. Из него мгновенно выскочили четверо в форме ордена. Трое подбежали к лежащим на дороге, а четвертый, не спеша, в развалочку приблизился к японцу. «Сержант Джефферсон, патруль ордена», — представился он, приложив два пальца к виску. «Что здесь произошло?» «Йораба Ренеру», — поклонился в ответ японец. «Эти двое совершили на меня нападение, обстреляли машину. Лобовое стекло разбито. В ответ я выстрелил в них из пистолета. Сразу после моих выстрелов третий уехал в их автомобиле. Золотистый Porsche Cayenne». Йораба удивлялся сам себе. Не более 10 минут назад застрелил двоих, не моргнув глазом, а сейчас медленно и обстоятельно рассказывал историю своего преступления офицеру патруля. И не боялся, что этот офицер может его арестовать. А главное, не было ни малейшей нервной дрожи после двойного убийства. «Йораба Ренеру», — повторил он тихо и широко улыбнулся. «Сэр! Сержант Джефферсон! Сэр!» — раздалось оттуда, где патрульные осматривали убитых. Сержант кивнул Йорабе и подбежал к группе своих солдат. Они что-то разглядывали, проверяли оружие, смотрели следы. Только через 10 минут Джефферсон вернулся к Хайлендеру. В руке его был белый полиэтиленовый пакет. «Ваши слова подтверждаются, мистер Ренеру», — по-военному четко доложил он. «Из русской двустволки было произведено 2 выстрела, и ружье заряжено. Это можно считать доказательством первого удара с их стороны. Кроме того, следы говорят о поспешном отъезде автомобиля». «Видеорегистратор!» — воскликнул Йораба. «Как я мог забыть? У меня же установлен регистратор! Сейчас я дам вам флешку». Сержант положил карту памяти в прозрачный кармашек, куда уже были упакованы 2 ID. Затем повернулся к японцу и протянул тяжелый на вид белый пакет, который держал в руке во время разговора. «По праву трофея, личное оружие и вещи, найденные на убитых вами бандитах, теперь принадлежат вам. Кроме того, на ваш ID перечислены 2000 IQ за уничтоженных преступников. Вы можете получить их в любом банке ордена. И еще... Повторите, пожалуйста, приметы автомобиля, в котором ехали напавшие на вас. Зелено-золотой Porsche Cayenne. Без номеров. Стекла тонированы, диски литые, серебристого цвета. Больше я ничего не заметил». Джефферсон еще раз козырнул и запрыгнул в свой автомобиль. Остальная группа уже сидела на местах, поэтому Хамви сорвался с места и помчался в сторону Порто-Франко. Йораба посмотрел на дорогу. Тел там уже не было. Зато чуть левее... В траве возникло активное шевеление. Через несколько секунд туда же спикировала жуткая птица с кожистыми крыльями, покрытыми редкими топорщившимися перьями и с зубами в клюве. Японец вздрогнул и поспешил вернуться в Хайлендер. Ехать было неудобно. Вид через стекло, превратившееся в мозаику осколков, оставлял желать лучшего. Кроме того, в мелкие отверстия задувал встречный ветер, причем часто под совершенно невообразимыми углами. Поэтому поездка затянулась. Тем не менее, в город Юраба приехал засветло. Караульный опечатал сумку с оружием, проверил ID и разрешающе махнул рукой. «Скажите, сержант, — обратился к нему японец, — в какой гостинице вы бы посоветовали мне остановиться?» «Я не сержант, — гулко ответил караульный. — Капрал Джонс к вашим услугам. Думаю, вам подойдет отель «Альпенблюм». Это приличная гостиница недалеко от центра. Возьмите путеводитель, она там отмечена. Благодарю вас, капрал Джонс». Японец поклонился и проехал в ворота. Новая земля, территория Американской конфедерации, 120 километров к северу от города Форт Джексон, 26-й год, 4-й месяц, 16-е число, 17:35. Я, замерев, сидел возле ручья, вспоминая лекцию, прочитанную доктором Эндрюс. Итак, чешуйник, двояко дышащая ящерица, в длину достигающая 4 метров. Спина и ноги покрыты чешуей, отсюда и название. Железа в хвосте чешуйника вырабатывает секрет, содержащий антитела к токсинам пресноводного наездника и убивающий его зародышей. Это было обнаружено в период развития города, когда частые купания в ручье Буффало-Крик приводили к смертельным случаям. Тогда же и была уничтожена вся популяция чешуйника возле Форт Джексона. Бедных животных ловили для получения сыворотки. И теперь я должен был скакать на мопеде по лесу за 100 километров от города, чтобы оторвать хвост у проклятой ящерицы, потому что в госпитале за последние 2 года не было зарегистрировано ни одного случая заражения наездником, а вакцина долго не хранится. Я с досады саданул кулаком по стволу дерева, под которым сидел. И на все про все у меня максимум 2 суток. Через 50 часов наступит паралич сердечной мышцы, а еще через сутки из яиц вылупятся личинки этого чертова наездника. А главное, вот он, в 20 метрах от меня, прячется в ручье. Я почувствовал земноводные метров за 500, пока был в трансе. Но лезть в воду за ним мне как-то не хочется. Боюсь, если я это сделаю, понадобится 2 порции вакцины. «Цыпа, цыпа, цыпа», — прошептал я и сделал пальцами крошащие движения. «Фиг вам. Тупое животное совершенно не желало вылезать на воздух». Я вновь вошел в транс и попытался попасть в резонанс с мозгом чешуйника. Минут 10 ничего не получалось. Похоже, эта тварь гораздо тупее самого недоразвитого каменного варана. Пришлось вернуться к мопеду и снять с багажника моток веревки и кошку. «Хватит делать, как попало, будем делать, как придется», — вспомнил я армейскую шутку и вновь вошел в транс. Для изменения сознания давно уже не нужна была никакая песня. Получалось это так же просто, как щелкать пальцами. Как происходит переход в состояние транса, я не смог бы объяснить, как не смог бы описать, как дышу или глотаю. Но сложности процесс не вызывал так же, как и выход из тела. Вот и сейчас я легко вошел в состояние транса и занялся поиском ближайшего эфиропотока. Нигде неподалеку его не было. Пришлось вызывать в памяти неприятные воспоминания, напрягать мозг и создавать столб энергии искусственно. Это заняло не меньше 5 минут. 5 драгоценных минут, каждая из которых уменьшала шанс профессора остаться в живых. Окружающие деревья затрещали, на меня посыпались листья. С веток сорвалась стайка мелких птиц и в ужасе кинулась куда-то на север. Энергия вокруг меня уплотнилась, пришла в движение. Сердце защемило, во рту я почувствовал привкус железа. На душе внезапно стало горько, но своего добился. Поток эфира устремился вверх. Я легким скольжением отделил сознание от физического тела и тут же окунул в него руки. Призрачные ладони совсем по-настоящему защипало. Через несколько секунд вокруг них появилось свечение. Я обернулся к чешуйнику. Ящерицы на месте не оказалось. Дно ручья покрывало муть. Ушел. Вниз по течению. Подальше от внезапно возникшего напора энергии. Я помчался за ним. Терять ценного зверя не входило в мои планы. Догнал я ящера лишь через 200 метров. Шустро бегает по дну это двояко дышащее чудовище. Скользнул эфирным телом прямо в середину ручья, приложил призрачные руки к открытым глазам твари и с удовольствием увидел синие разряды молнии, разбегающиеся по воде вокруг ее головы. Чешуйник замер. Я стремительно вошел в физическое тело, нелепо лежащее далеко под деревом, и как молодой рогач, не разбирая дороги, помчался обратно. Убить чешуйника столь слабым разрядом я даже не рассчитывал. Хорошо хоть оглушил. Надеюсь, времени не хватит. Подбежав, размотал веревку и закинул кошку в надежде обмотать шею ящера. Увы, оказалось, что я ни разу не ковбой. Крюк кошки застрял в складках чешуйчатой кожи. Веревка свободно лежала на блестящей спине твари. Я дернул конец своего лассо. Кошка соскочила. Чешуйник открыл глаза и, как ни в чем не бывало, продолжил бегство вниз по течению. Бегом, сломя голову, я его все-таки обогнал и бросил веревку прямо перед ним. Так, на всякий случай. Потому что похоже было, что добыча от меня почти ушла. Чешуйник сделал несколько шагов, и веревка натянулась. Я дернул и почувствовал, как крюк впивается в кожу ящера. Зверь рванулся и чуть не свалил меня с ног. Я потянул. Земноводная мотнула головой, и веревка едва не вылетела у меня из рук. Я привязал свободный конец к дереву, присел и расслабился. Вовремя вспомнилось, как на Дону сомов ловили. Пусть теперь дергается, пока из сил не выбьется. Энергии чешуйника хватило еще на целых 3 часа. И все это время мне пришлось просидеть в трансе, отслеживая и прогоняя местных хищников. Одного слишком настырного рогатого леопарда даже пристрелил. Тот никак не хотел внять голосу разума в моем лице и отойти в сторону. Наконец, рывки хвостом и лапами в ручье стали гораздо слабее, и я рискнул вновь потянуть веревку. Чешуйник рванул, чуть не выдергивая конец из ладони, но было понятно, что этот рывок тварь совершила уже из последних сил. Потом не меньше получаса ушло на то, чтобы вытащить упирающуюся тушу на берег. Веса в ящере было никак не меньше 50 килограммов. Пока справился, взмок с головы до ног. И что обидно, ведь вот он, ручей. Казалось бы, нырни, обмойся. Но нельзя, потому что раз здесь водится чешуйник, это верный признак, что и пресноводный наездник тоже тут. Я снял камуфляжную куртку, майку, достал полотенце и тщательно обтерся по пояс. Затем вынул свой старый нож разведчика, привезенный еще из того мира. Нож этот отличался особенно удобной заточкой. Его и делали в расчете, что придется обрезать зацепившиеся стропы или убирать растяжки. Все это время чешуйник не сводил с меня круглых коричневых глаз. Я 10 раз пытался подобраться к его хвосту, и постоянно проклятый ящер дергался, иногда сбивая меня с ног, или же резко отводя хвост далеко в сторону. Наконец эта борьба вымотала и меня самого, и я тяжело плюхнулся под дерево. Отдохнув пару минут, достал берету и, недолго думая, выстрелил животному в голову. Пуля с визгом отрикошетила, сбив с дерева на другой стороне ручья ветку. Тварь отчаянно замотала головой, беззвучно открывая рот, как вытащенная из воды щука. Я вошел в транс и ткнул ящера пулей в глаз. Чешуйник задергался так, что сорвался с крюка. Совершенно невероятно для его телосложения подскочил и ринулся обратно в ручей. Веревка натянулась. Раздался звон, и я едва успел увернуться от выскочившего из тела крюка. Земноводная сделала 10 торопливых шагов, сунула голову в воду и замерла. В воде вокруг шеи медленно начало расплываться, сдвигаясь вниз по течению, темно-красное кровавое облако. Я подождал еще с полминуты. Никаких движений не происходило. Тогда, снова взяв нож, я попытался отрезать кончик хвоста. Он выделялся более светлым оттенком и полным отсутствием чешуи. Нож с трудом входил в толстую кожу животного. Казалось, будто я пытаюсь прорезать автомобильную покрышку. У меня ушло не меньше 10 минут на то, чтобы отделить часть хвоста с нужной железой. Наконец, дело было сделано. Я зажал трофей в левой руке. Правой, как смог, смотал веревку, сунул нож в ножны и побрел назад к мопеду. Сил не было. Новая земля. Территория Американской конфедерации. Форт Джексон. 26-й год, 4-й месяц, 16-е число, 26:00. Доктора Эндрюс в больнице не оказалось. Обыскав все помещения, я встретил лишь сонную медсестру, которая чуть не кулаками вытолкала меня на улицу. Напрасно я объяснял, что принес железу чешуйника для вакцины. По-моему, по-английски она понимала гораздо хуже меня. Единственное, чего я смог добиться – адрес доктора. «Мистер Стрин, это вы?» Мисс Эндрюс в шелковом халате, облегающем ее выдающиеся формы, была великолепна. Я кивнул, протягивая контейнер с кончиком хвоста. «Что же вы стоите? Проходите немедленно, вы наверняка устали. Никто еще не мог добыть железу за один день. Так ведь профессор», — оправдывался я, не отрывая взгляд от распахнутого ворота халата. «Надо же быстрее!» «Все равно, без чашки крепкого тонизирующего чая я вас не отпущу», — она хитро улыбнулась. Я скользнул в транс и попробовал войти в резонанс с ее вибрациями. Там были удивление, радость и почему-то тоска. А поверх этого, медленно перекрывая остальные эмоции, расплывалось багровое облако желания. «Похоже, в гостиницу я сегодня не попаду», — подумал я. «Ну где там ваш чай, мисс Эндрюс?» «Просто Рут, Геннадий». «Тогда уж и меня зовите. Просто Гена».